в длинных священных одеяниях стояли возле жертвенного костра. Млакаран появился в белой оленьей кухлянке, белых камусовых штанах и в таких же белых тарбазах. Примечание. Камус — мех с ноги оленя. Волосы на его голове, еще вчера темные, посидели и цветом своим стали похожи на его смертный наряд. В одной руке он нес копье, другой вел за руку дочь, одетую также в торжественную одежду, легкий керкер из белого пыжика, отороченный росомашьим мехом. Они молча прошли на середину расчищенного от снега ледового круга. Млакаран укрепил во льду основание копья, дал в руки дочери древко, чтобы она держала его слегка наклоненным. Все это происходило в полной тишине, при ослепительном солнечном освещении. Поставив дочь и проверив, крепко ли держится древко, Млакаран слегка откинулся, а потом изо всех сил бросился грудью на копье, пронзив острием белую кухлянку и свою грудь. Кровь ручьем потекла по древку, и Млакаран упал, увлекая за собой копье. В полной напряженной тишине послышался плач ребенка, а потом вой первой жены Млакарана, которая с распущенными волосами бежала с зеранги на окрашенной ярко-красной кровью лед лагуны. Млакарана похоронили у подножия горы сердечного успокоения. Вечером того же дня Келю пошел проведать Рэкенов, но их уже не было. Лишь внимательно приглядевшись, можно было увидеть едва различимые на подтаявшем снегу ровные следы их крохотных нарт. С того дня в Уэлени уже никто не умирал, и люди стали выздоравливать. Однако со смертью Млакарана наша линия не прервалась, а продолжилась в деяниях старшего сына Млакарана Тынымлена, названного так, потому что родился он на переломе утренней зари, почти в то мгновение, когда первый солнечный луч как бы проламывает ровную алую полосу на восточном краю горизонта.